Глава 9. Лингвоцит. 18 июля 1863 года Петр Валуев, министр внутренних дел, сформулировал новый курс имперской политики в отношении восточнославянских языков. Заранее получив одобрение Александра II, он составил на первый взгляд непримечательный документ – предписание цензорам. Этот текст вошел в историю под именем Валуевского циркуляра и оказал значительное влияние на российское нациестроительство. Сам факт того, что министр внутренних дел занимался определением языковой политики империи, говорил о том, что к этому моменту, по мнению Петербурга, развивающиеся нерусские языки и культуры представляли потенциальную угрозу государству. Валуевский циркуляр был в основном направлен против украинских интеллигентов, чье стремление ввести родной язык в церковь и в школу министр полагал частью польских интриг с целью подорвать единство империи. Текст гласит: «Явление это тем более прискорбно и заслуживает внимания, что оно совпадает с политическими замыслами поляков и едва ли не им обязано своим происхождением, судя по рукописям, поступавшим в цензуру, и потому что большая часть малороссийских сочинений действительно поступает от поляков». Немного выше Валуев утверждает, что адепты малороссийской народности обращают свои виды на массу непросвещенную по причинам чисто политическим, и указывает, что многие из них уже были под следствием за преступные действия, а также что их большинство самих малороссов упрекает в сепаратистских замыслах, враждебных к России и гибельных для Малороссии. Документ обязывал цензоров обратить пристальное внимание на увеличивающееся число публикаций на украинском языке, начиная от произведений, написанных интеллектуалами для узкого круга себе подобных, и заканчивая литературой для народа. Валуев встал на сторону украинских деятелей общерусского направления. Они весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может, и что наречие их, употребляемое простонародием, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши, что общерусский язык также понятен для малороссов, как и для великороссиян, и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами, и в особенности поляками, так называемый украинский язык. Валуев стремился главным образом остановить распространение украиноязычных изданий среди крестьян и низшего сословия. Если тексты духовные, учебные попали под полный запрет, то для изящной литературы циркуляр делал исключение. Запрет носил временный характер, но значительно повлиял на развитие украинских идентичностей и культуры. В 1862 году свет увидели 40 публикаций на украинском языке. В 1866 ни одной. В 1868, когда Валуева уволили из Министерства внутренних дел, две. Правительство, в общем, остановило развитие украинского языка, литературы и высокой культуры, на которые надеялись украинофилы в начале эпохи Александровских реформ. В 1861 году редакторы украинофильского журнала «Основа», издаваемого в Петербурге на русском языке, утверждали: «В наше время вопрос, можно ли и следует ли писать по-южно-русски, что все равно по-украински, разрешен самим делом». Многие сомневались в практическом значении народного языка в преподавании и проповеди. Но вот редакторы «Основы» этот вопрос считали спорным только по недоразумению. Внедрение родной речи в церковь и в школу стало главной политической целью движения украинофилов. Николай Чернышевский встал на их сторону, приветствуя выход в свет первого номера журнала. «Преподавание малорусскому народу на малорусском языке, развитие популярной малороссийской литературы – вот, по нашему мнению, та цель, которой всего удобнее и полезнее будет стремиться малороссам на первое время». Украинофилы добивались достижения этой цели задолго до того, как о ней заговорили в прессе. В 1862 году в городах империи можно было купить 6 разных букварей на украинском языке, в их числе составленные Тарасом Шевченко и Пантелеймоном Кулишем. Костомаров собирал пожертвования среди образованной публики Петербурга на издание книг для простого народа по-украински. Украинский перевод Евангелия медленно, но уверенно проходил через Сциллу и Харбиду светской и духовной цензуры. Появление ряда изданий по-украински застало правительство врасплох. Меры, принятые против Кирилла Мефодиевского общества, выглядели делом минувших дней. Крестьяне получили личную свободу, но вопрос о том, как именно следует просвещать народ, повис в воздухе. В 1859 году правительство запретило ввоз и печать текстов, написанных на славянских языках латиницей, из опасения польской культурной экспансии. Но что делать с текстами на других русских наречиях, в число которых теперь входил и белорусский язык? Никто не знал, какой курс изберет Петербург. В 1861 году украинофилы обратились к киевскому митрополиту Арсению, Федору Москвину, с просьбой распространить 6000 экземпляров букваря Шевченко. Пастырь запросил начальство. Ответило ему Главное управление цензуры советом не передавать этот подарок в школы ввиду того, что издания на малороссийском языке могут привести к возникновению того разделения между родственными племенами, которое было бы даже опасно для целости государства. Тем не менее, в глазах цензоров сам украинофильский проект выглядел пустым мечтанием. Они резюмировали, что он завянет сам по себе, если его не трогать. Никаких новых ограничений или преследований не требовалось. Следовало только не поддержать украинофилов по недосмотру. Толчок к перемене правительственного курса, которое вскоре породит Валуевский циркуляр, дало анонимное письмо в третье отделение, полученное в марте 1863 года, в разгар январского восстания. Авторство принадлежит, видимо, группе духовных лиц из числа малороссов. Безымянные авторы призывали не допустить выхода в свет украинского перевода Евангелия, изучаемого в то время в Петербурге Святейшим Синодом. Письмо переслали в обратном направлении, киевскому генерал-губернатору Николаю Анненкову. Анненков вполне разделял опасения анонимных клириков, он был обеспокоен тем, что перевод поднимет статус украинского из наречия до независимого языка, что будет иметь политические последствия. Анненков писал: «До сих пор в литературе идет спор о том, составляет ли малороссийское наречие только особенность русского языка, или это язык самостоятельный. Добившись же перевода на малороссийское наречие Священного Писания, сторонники малороссийской партии достигнут, так сказать, признания самостоятельности малороссийского языка, и тогда, конечно, на этом не остановятся, и, опираясь на отдельность языка, станут заявлять притязания на автономию Малороссии». Мнение Анненкова доложили императору. Александр II приказал начальнику третьего отделения привлечь к рассмотрению этой дилеммы и других сановников. Это значило, что царь принял соображения киевского генерал-губернатора всерьез, и его предложения заслуживали внимания. Дело передали Валуеву, тот отнесся в Святейший Синод. Он еще не знал, как поступить. Но за несколько месяцев министр из человека, вынужденно исполнявшего приказы царя, понемногу превратился в убежденного сторонника запретительных мер. Валуев ответил в третье отделение, что он разделяет мнение Анненкова о запрете печатания Нового Завета на украинском языке. Сделав выбор, Валуев в нем больше не сомневался. 18 июля 1863 года вышел циркуляр Валуева, в котором была сформулирована новая политика. В правительстве 1860-х годов Валуев слыл либералом, осторожным реформатором, который желал укрепить самодержавие путем создания примитивной системы народного представительства, созываемого по особым случаям. Действия Валуева в истории с изданиями на украинском языке были отчасти вынужденными. В ответ на кампанию в прессе, организованную тем же киевским генерал-губернатором Николаем Анненковым, предложившим жесткие меры против украинофилов. Центральной фигурой этой кампании стал Михаил Катков, журналист и интеллектуал, близкий к консервативным лидерам славянофильского направления. Катков поначалу смотрел на молодое украинское движение довольно снисходительно, будучи уверен, что оно обречено на провал. Но когда разразилось январское восстание в Польше, Катков радикально изменил свое мнение. 21 июня 1863 года, за месяц до появления Валуевского циркуляра, Катков высказался за запрет публикаций на украинском языке в статье под хлестким заголовком «Совпадение интересов украинофилов с польскими интересами». В полном согласии со сторонниками общерусского православия вроде Иосифа Семашко, Катков обвинил украинофилов в том, что те являются орудием интриги не только польской, но также и иезуитской. Таким образом, он превратил вопрос об украинских изданиях не просто в политический, но и ввел его в разряд противозаконных, предвосхитив обвинение украинофилов в работе на польских мятежников, высказанное впоследствии Валуевым. В долгосрочной перспективе важнее оказался заложенный Катковым идейный фундамент аргументации против украинского культурного и политического движения. Катков утверждал, Украина никогда не имела особой истории, никогда не была особым государством, украинский народ есть чистый русский народ, коренной русский народ, существенная часть русского народа, без которой он не может оставаться тем, что он есть. Признавая культурные и языковые различия между двумя ветвями русской народности, Катков видит в них лишь местные особенности. Общерусская нация должна была развиваться и доминировать, а укрепление местных языков необходимо было остановить. Сравнивая Россию с Францией, Италией, Германией и Англией, Катков приходит к выводу, что различия между русскими наречиями менее значительны, чем у западноевропейских наций. По всей русской земле путешественник без труда поймет русскую речь. Единство общерусской нации, по убеждению Каткова, покоилось на единстве литературного языка. Идею Костомарова о делении русского народа на две половины Катков беспощадно критикует. Возмутительный и нелепый софизм. Как будто возможны две русские народности и два русских языка, как будто возможны две французские народности и два французских языка. Катков не церемонится с украинофилами. Из ничего вдруг появились герои и полубоги, предметы поклонения, великие символы новосочиняемой народности. Явились новые Кириллы и Мефодии с удивительнейшими азбуками, и на божий свет был пущен пуф какого-то небывалого малороссийского языка. Доводы Каткова, высказанные в ходе кампании по запрету изданий на украинском языке, будут служить имперскому центру орудием против украинского национализма и в начале XX века. Он стал первым интеллектуалом, открыто связавшим воедино язык, этническое происхождение, национальное единство и стратегические приоритеты России. Катков воспроизводил обвинения Устрялова, автора общерусского исторического нарратива 1830-1840-х годов, против Польши, чье влияние разобщило восточных славян. В то же время он придал большой вес аргументам языковым и этническим. Его целью было не подчеркнуть различия между Великой и Малороссами, как сделал Михаил Погодин во время спора 1850-х годов с Михаилом Максимовичем об этнической идентичности Киева, а, напротив, обосновать их языковое, этническое и культурное тождество ради укрепления российской государственности. Цензоры, а также участники политических и культурных дебатов, в прессе вроде Каткова, выступая против публикаций на украинском, принимали во внимание европейский контекст. Они указывали на то, что власти Германии, Италии, Франции и Великобритании имели дело с той же проблемой негосударственных языков и диалектов на своей территории. Яркими примерами могут служить окситанский язык во Франции, гельские языки в Ирландии и Шотландии. Однако такая параллель лишь проливает свет на разницу в подходах российского и западноевропейских правительств. Англичане и французы не сдерживали развитие языков конкурентов ограничительными мерами, а уповали на школьную систему, через которую внедрялось применение государственного языка. Российские власти же предпочли запреты, совершенно проигнорировав какие-либо позитивные пути, которые потребовали бы вложения значительных средств, как, например, создание сети русскоязычных начальных школ по всей империи. Власти будут и дальше придерживаться этой недорогой, но односторонней политики, которая приведет к проигрышу в битве на языковом поле, тогда как Франция, Германия и Англия одержали там победу. Первые заметные трещины в официальной политике подавления украинского языка появились в начале 1870-х годов. Запреты, введенные Валуевским циркуляром 1863 года при последовательно строгом соблюдении, могли бы придушить украинскую литературу в Российской империи, как это было в 1868 году, когда на украинском языке вышло только одно издание. Но отставка Валуева позволила украинской литературе вернуться на былые позиции. Процесс шел не быстро, но в 1875 году цензоры одобрили 32 издания на украинском языке, это лишь на одно меньше, чем в 1862 году. В 1874-1875 годах 23% напечатанных в Киеве книг вышли по-украински. К 1875 году общее число экземпляров украиноязычных книг превысило 65 тысяч. После ухода Валуева цензоры стали свободнее принимать решение, отнести ли книгу к изящной литературе, печатать которую позволялось, или считать произведением для народа, запрещенным к печати. Научные публикации не входили ни в одну из этих категорий, значит, на них можно было закрыть глаза. К тому же цензоры, пропуская сомнительные издания, поддавались на уговоры и уж тем более на взятки. Охотно брал подношение Илья Пузыревский, сотрудник Киевского цензурного комитета. Через него прошла львиная доля украинских книг в первой половине 1870-х годов. Украинофилы осмелели, объявив антракт в истории своего движения законченным. Теперь ведущую роль среди них стал играть Михаил Драгоманов, молодой амбициозный историк. В начале 1870-х Драгоманов, профессор древней истории Киевского университета, долго жил в Европе, изучая, среди прочего, и межнациональные отношения на континенте. Постепенный рост числа украиноязычных изданий в России он приветствовал как добрый знак и верил, что реформы Александра II ускорят развитие гражданского общества. Но вскоре сам Драгоманов станет мишенью новой атаки на украинофилов. Как и в 1863 году, дорогу запретительным мерам расчищал Катков. В феврале 1875 года он поместил в «Русском вестнике» большую статью Николая Ригельмана, главы Киевского славянского благотворительного общества. Автор подверг безжалостной критике работу Драгоманова, изданную в Галиции под названием «Литература российская, великорусская, украинская и галицкая». В этом тексте Драгоманов предложил развивать наряду с общерусским литературным языком и высокой культурой также и великорусский и малорусский литературные языки. Ригельман заподозрил двойную игру. Он обвинил Драгоманова в том, что подобная дымовая завеса нужна только для того, чтобы продолжать развивать отдельный малороссийский язык и культуру. «Вы, господа украинофилы, так печалуетесь о вашем народе? Вы боитесь его невежества? Вы хотите его просвещать, и для этого выбираете такую окольную дорогу? Хотите выковать его наречие в литературный и научный язык? Хотите создавать для этого целую литературу, которая бы его обособила от 60-миллионного русского народа? То есть хотите создать для него в русском мире духовный партикуляризм?» Ригельман заключал: «Что же касается истинных русских, а равно и славян, понимающих сколько-нибудь свою пользу, то они должны бороться с вами изо всех сил». И они боролись. В мае 1875 года, через 3 месяца после этой публикации в «Русском вестнике», товарищ министра народного просвещения написал попечителю Киевского учебного округа и запросил имена преподавателей украинофилов. К письму прилагались тексты Драгоманова и Ригельмана. В результате первого уволили из Киевского университета. Но Михаил Юзефович, отставной чиновник Министерства просвещения и бывший военный, жаждал окончательной победы, как и другие киевляне общерусского направления. Юзефович обратился прямо к главе третьего отделения, генералу Александру Потапову. Что бы он ни написал в том письме, а оно до сих пор не найдено историками, его слова произвели большое впечатление на шефа тайной полиции, который доложил о своих опасениях царю. В августе 1875 года Александр II велел учредить специальное совещание для обсуждения деятельности украинофилов и издания литературы на украинском языке. Наряду с Потаповым, обер-прокурором Синода, министрами внутренних дел и просвещения, в этом органе нашлось место и Юзефовичу. В апреле 1876 года совещание занялось подготовкой итогового документа. Деятельность украинофилов сановники оценили как последовательный подрыв единства русской нации. Журнал совещания гласит: «Очевидна и та конечная цель, к которой направлены усилия украинофилов, пытающихся ныне обособить малорусов медленным, но до известной степени верным путем обособления малорусской речи и литературы. Допустить создание особой простонародной литературы на украинском наречии значило бы положить прочное основание к развитию убеждения в возможности осуществить в будущем, хотя, может быть, и весьма отдаленном, отчуждение Украины от России. Относясь снисходительно к развивающемуся ныне поползновению обособить украинское наречие путем возведения его в степень языка литературного, правительство не имело бы никакого основания не допустить такого же обособления для наречия белорусов, составляющих столь же значительное племя, как и малороссы. Украина, Малороссия и Западная Россия, населенная белорусами, составляют одно неразрывное и единое с Россией великое политическое тело. Совещание пришло к таким выводам под влиянием идей, впервые высказанных в 1863 году Михаилом Катковым. Он понимал украинофильское движение как плод польской интриги и угрозу целостности Руси, напрямую и в виде дурного примера, подаваемого белорусам. Мнение Каткова возобладало среди либералов и прагматиков в правительстве империи. Не только славянофилы вроде Погодина и журналисты националистического толка вроде Каткова, но и ключевые министры правительства сплотились ради защиты единой общерусской нации. 18 мая 1876 года, во время отдыха в германском курортном городке Бадемс, царь одобрил документ, подготовленный совещанием и вошедший в историю под именем Эмского указа. Указ начинается словами: «В видах пресечения, опасной в государственном отношении деятельности украинофилов». Запреты, введенные Валуевским циркуляром, стали постоянными, и к ним добавились новые. Запрещался ввоз изданий на украинском языке в империю. Публикация не только религиозной, учебной и прикладной литературы для народа, но и художественной для высших слоев общества попала под жесткие ограничения, хоть и не безусловные, особенно для изящной словесности. Барьер для развития украинской литературы воздвигали на всех уровнях. Книги на украинском языке подлежали изъятию из школьных библиотек. Печатным словом в этот раз не ограничились. Под запрет попали сценические представления, тексты к нотам и публичное чтение, как имеющие в настоящее время характер украинофильских манифестаций. Исключение делали для публикации исторических памятников и народного творчества, но последнего только в русской орфографии. Александр II утвердил репрессивные меры против верхушки украинофилов. Драгоманов и Павел Чубинский, еще один лидер украинофилов, подлежали высылке с Украины. Закрывались киевский отдел императорского географического общества, очаг не только интеллектуально-культурной жизни, но и украинского движения, и газета «Киевский телеграф». От попечителей Киевского, Харьковского и Одесского учебных округов потребовали найти неблагонадежных среди преподавателей и представить их в списки властям. Назначать на должности в этих округах теперь следовало только великороссов. Малороссов же направлять в великорусские губернии. Это была полномасштабная атака на украинофильское движение, на его нынешних и потенциальных участников. С Драгомановым и Чубинским поступили не так сурово, как с членами Кирилло-Мефодиевского общества, но сам подход стал более систематическим и масштабным, чем когда-либо раньше. Теперь власть преследовала не просто кружок неблагонадежных интеллектуалов, как в 1847 году, и не одни только печатные издания, как в 1863-м. Украинскую культуру, представленную теперь десятками и сотнями активистов, пытались лишить права на какое бы то ни было высказывание, письменное или даже устное. Эмский указ имел целью остановить украинское политическое и культурное развитие. Меры эти были смесью запретов, ограничений и репрессий. Никакой позитивной программы строительства альтернативного, общерусского проекта не предлагали. Соответственно, на содержание русских школ, обществ либо периодических изданий денег не выделялось. Единственным исключением оказался пункт, посвященный газете «Слово», выпускавшейся во Львове, столице провинции Галиция, входящей в Австро-Венгрию. Указ предусматривает поддержать издающуюся в Галиции газету в направлении враждебном украинофильскому, назначив ей хотя бы небольшую, но постоянную субсидию, без которой она не сможет продолжать существование и должна будет прекратиться. Мера должна была стать ответом польской пропаганде. Авторы эдикта в скобках указали: «Украинофильский орган в Галиции, газета «Правда», враждебная вообще русским интересам, издается при значительном пособии от поляков. Субсидию в 1000 рублей, 2000 гульденов, царь назначил по предложению Юзефовича. Это был первый случай, когда российские власти выделили средства не просто на поддержку заграничных братьев-славян, но на то, чтобы вмешаться в соперничество двух течений в славянском движении за границами империи и помочь русофилам в их борьбе с украинофилами. Большинство населения Галиции, Червоной Руси, которые называли себя русинами, латинизированная форма рутен, с точки зрения русофильской партии принадлежали к русскому народу, и точнее к малорусскому. В России такое представление стало набирать популярность после выхода русского перевода славянского народописания Шафарика. Убеждение это полностью разделял Погодин. Он бывал в Галиции, дружил с местными русофилами, поддерживал их деятельность из личных средств. Славянское благотворительное общество, прежде всего киевский отдел, возглавляемый Николаем Ригельманом, вело ту же работу, направляя в Галицию немалые средства, главным образом частные. Но правительство до эдикта 1876 года заметного интереса к региону не проявляло. Ранее события в Галицкой земле проходили по ведомству иностранных дел. Российские дипломаты советовали верхушке не принимать открыто ничью сторону. В 1866 году, за 10 лет до Эмского указа и в разгар короткой, но катастрофической для Австрии войны с Пруссией, Эрнст Штакельберг, посол России в Вене, советовал канцлеру князю Александру Горчакову не ввязываться в возможный раздел Австрии и не присоединять Галицию к империи. Поражение в этой войне заставило Габсбургов превратить империю в дуалистическую монархию и на национальном уровне разделить власть с венграми. Полякам и другим народам было дано местное самоуправление. Галиция фактически оказалась под польской властью, что глубоко тревожило элиту местных русинов. Штакельберг советовал сохранять хладнокровие и прекратить кампанию в защиту русинов в русской печати, чтобы не будить внимания Австрии к русинам, которые, может быть, упали бы в наши руки как спелый плод в результате неосторожной терпимости венского кабинета к полонизму. Так в переводе Миллера. Примечание переводчика. Горчаков согласился с доводами посла. Славянофильские издания Российской империи встали на сторону русинов против поляков, власти снова ничего не предпринимали. Прогноз Штакельберга о разочаровании русинов в монархии оказался верным. Превращение Австрии в дуалистическую монархию, в которой венгры получили доступ к власти наряду с австрийцами, назначение во Львов губернатора поляка подконтрольного Вене, русинская интеллигенция посчитала предательством. Таким образом, разворот к России и русской идентичности стал неизбежным. Именно тогда зародилось движение, известное под именем русофилов, москвофилов. Среди вождей стоит отметить Богдана Дедицкого, издателя вышеупомянутого слова, рупора этой партии. Дедицкий окончил Венский университет, где занимался славистикой под руководством Франца Миклошича, младшего коллеги другого лингвиста, Ерная Капитера. Рецензия на книгу Капитера «Пера Николая Надеждина», вышедшая в 1841 году, стала первым изложением схемы триединой русской нации. Изначально юного русина привлекла литература на украинском. На него повлияла Энеида Котляревского, первое произведение, написанное на народном украинском языке. Но затем Дедицкого очаровали труды Пушкина и Гоголя, и он выбрал русский путь для решения галицкого вопроса. Он поверил в то, что австрийские русины входили в состав не украинской, а русской нации. В 1871 году, под впечатлением конституционных реформ, другой русофил, Адольф Добрянский, написал политическую программу русофильского движения, утвержденную затем его координационным органом, Русской Радой. По мнению Добрянского, к русскому народу, от лица которого выступал и он, и другие деятели Рады, относились коренные жители не только Галиции, но и Буковины, и Закарпатья, и поселения русинов в австрийских владениях. Добрянский подчеркивал, что русины Австро-Венгрии не только составляют единый народ, но и принадлежат к общерусской нации. «Тримиллионный народ наш русский, под скипетром австрийским живущий, есть одной только частью одного и того же народа русского, мало, бело и великорусского, имеет одну с ним историю, одни предания, одну литературу и один обычай народный. Имеет, следовательно, всякие приметы и условия полной единоплеменности национальной с целым народом русским, и может, следовательно, покликуючись на тое, сознати и заявите свое правдивое национальное становище». Добрянский клялся в верности Австро-Венгрии и отвергал обвинения поляков в том, что русины, заявляя о единстве с большим русским народом, ставили под сомнение преданность Габсбургам. При этом самую упорную полемику Добрянский вел с единоплеменниками, главным образом теми, кто сбился с пути и пристал к украинскому проекту. Характеризуя идейные основы украинофильства, он пишет: «Украинский вопрос, представленный в форме своей настоящей, основывается на историческом выводе о бывшей самостоятельности Украины казацкой и определяется ближе старобытностью наречия малорусского и самостоятельностью новейшей литературы южнорусской. Последней, конечной, его целью есть самостоятельность Украины». Исторические и языковые аргументы украинофилов казались ему ошибочными, а их политическую программу, то есть вхождение Украины в общеславянскую федерацию либо полная независимость, он считал угрозой мировому порядку. На возвышение польской аристократии в Галиции в конце 1860-х годов, после того, как империя Габсбургов, потерпев поражение в войне с Пруссией, была вынуждена воссоздать себя в форме Австро-Венгрии и иметь дело с прежними хозяевами Галиции, поляками, русофилы и украинофилы ответили по-разному. Первые возлагали надежды на могущественного православного царя и желали влиться в общерусскую нацию. Вторые же присматривались к украинофильскому движению в Российской империи. Они воображали своих земляков частью не 60-миллионного русского народа, как Дедицкий и Добрянский, а 15-миллионного украинского. Если русофилы разделяли консервативные убеждения и были тесно связаны с церковью, украинофилы, они же народовцы, то есть народники, были в целом более радикальны, включали в себя и светскую интеллигенцию. Они отвергли и консерватизм слова, искусственный язык, на котором выходила газета. Они хотели, чтобы литературный язык русинов был максимально близок разговорному языку народа. Этот язык они определяли как украинский. В конце 1860-х, начале 1870-х годов украинофильское движение в Австро-Венгрии проходило период институализации. В 1868 году украинофилы создали общество «Просвита», «Просвещение», для проведения культурной работы среди крестьян. В 1873 году возникла уже ориентированная на высокую культуру организация украинофильского направления «Общество имени Шевченко». Инициатива его создания и средства на осуществление пришли с берегов Днепра. Меценаткой выступила Елизавета Милорадович. В девичестве Скоропадская, представительница знатного казацкого рода, который дал Украине одного гетмана, а со временем даст и другого. Украинофилы Российской империи снабжали Галицию не только деньгами, но и важнее – идеями. Запреты на издание книг на украинском языке в Российской империи превратили австрийскую Галицию в привлекательный рынок для украинских писателей и активистов. Российские украинофилы помогали галицийским в создании украиноязычной прессы. Так, в 1867 году, благодаря усилиям Пантелеймона Кулиша, одного из видных кирилло-мефодиевцев и ключевой фигуры в украинском движении конца 1850-х, начала 1860-х годов, вышел первый номер журнала «Правда». Вынужденно покинув Российскую империю, Михаил Драгоманов стал одним из его постоянных авторов. Михаила Юзефовича не зря тревожило возможное влияние «Правды» на политическую и общественную мысль по обе стороны русско-австрийской границы. Другие авторы Эмского указа стремились свести это влияние к минимуму и затормозить развитие вредного направления в обеих империях, не только подрезая крылья российских украинофилов, но и поддерживая деньгами русофильское издание в Галиции. Но подобная тактика себя не оправдала. С введением новых ограничений еще больше украинских авторов обращались к галицийской прессе. Это было единственное окно к читателю, и симпатии к украинофильскому проекту в Галиции возрастали. С другой стороны, утвержденная царем субсидия газете «Слово» до галицких русофилов не доходила в течение многих лет из-за бюрократических проволочек или воровства чиновников. В 1879 году редактор газеты уведомил высоких покровителей, что так и не увидел денег, которые должны были поступать к нему по дипломатическим каналам. В 1880-х годах российское правительство возобновило финансовую помощь своим сторонникам в Галиции, но было уже поздно. Теперь русофилы Австрии оказались под постоянно возрастающим давлением своего правительства. Растущее напряжение в русско-австрийских отношениях привело к тому, что русофильство стало казаться угрозой намного более серьезной, чем украинофильство с его мечтами о Всеславянской Федерации, об автономной либо независимой Украине. Российские власти тепло принимали русофилов, бежавших из Австро-Венгрии, становившиеся все более враждебной к ним, но предпочитали держать идеологически мотивированных беженцев подальше от спорных земель правобережной Украины. Их принимали в губерниях северо-запада, либо на Холмщине, в бывшем царстве польском. Именно там сохранилась последняя крупная униатская община Российской империи. До 1863 года объединительное рвение Иосифа Семашко и его последователей Холмщины не касалось. Но к 1875 году они все же влились в имперскую православную церковь. Священники и семинаристы-русофилы в Галиции, рожденные, воспитанные и получившие образование в греко-католичестве, принимали православие, желая стать частью общерусской нации, и успешно насаждали русскую имперскую идентичность среди недавних униатов, обращенных в православие силой. В 1881 году на Холмщине служил 291 священник. Из этого числа 143, почти половина, были бывшими галицийскими униатами. Из царской казны они получали жалования, значительно превосходившие их доход на родине. Это было еще одним стимулом оставить поле боя в Галиции украинофилам и присоединиться к победителям в польской провинции Российской империи. Нараставший поток иммигрантов-русофилов из Галиции свидетельствовал о том, что Россия в этом австрийском крае битву за Умы проигрывала. Победа должна была достаться украинофилам, чьи силы Петербург невольно укреплял запретительными мерами против украинского языка и культуры внутри империи. Побочные эффекты таких мер не ускользнули от внимания некоторых столичных сановников. Среди них оказался и новый либерально настроенный министр внутренних дел Михаил Ларис Меликов. Заняв должность в августе 1880 года, он благосклонно отнесся к проекту либо полной отмены Эмского указа, либо его существенного смягчения. Предполагалось ослабить давление на культурную жизнь и книгоиздание украинцев. Ларис Меликов надеялся вернуть доверие к правительству. На украинских землях это было недостижимо, пока сохранялось действие Эмского указа. Закон не позволял даже спеть на театральной сцене украинскую песню. Такие ограничения возмущали даже самых лояльных представителей малорусской элиты. Некоторые ученые видят в такой попытке компромиссного разрешения конфликта между украинским национализмом и общерусским империализмом параллель с Шотландией. В Соединенном Королевстве Центр не ставил преград развитию особых шотландских идентичностей и культуры, будучи уверен в политической лояльности шотландской элиты. В Российской империи схожий ответ на украинский вопрос дал бы возможность развития малорусских идентичностей и культуры в рамках триединой русской нации. Это значило бы преподавание по-украински в начальной школе и свободную конкуренцию украинского языка с его общерусским, великорусским аналогом, что привело бы к формированию двуязычной образовательной системы и бикультурной общественной среды в украинских губерниях империи. Компромиссные идеи, касавшиеся малороссийской системы образования, высказывались ведущими украинофилами, в том числе Николаем Костомаровым, и снискали на рубеже 1870-х и 1880-х годов расположение некоторых высших чиновников, настроенных на дальнейшие реформы. Ожидалось, что ограничения вскоре будут сняты. Но в марте 1881 года Александр II был убит, и политика империи пошла совсем другим курсом. Развеялись мечтания русского общества о движении к конституционализму. Не оправдались и столь же преувеличенные ожидания украинского общества увидеть отмену запретов для украинских языка и литературы. Поправки к Эмскому указу оказались минимальны, они были приняты уже новым царем. 8 октября 1881 года Александр III подписал указ, разрешающий театральное представление на украинском языке, требуя при этом каждый раз особого разрешения губернатора. Ни в коем случае не допускалось устройство специально малорусского театра. Украиноязычную пьесу обязательно должна была сопровождать русскоязычная. Эмский указ действовал 24 года. Продолжительные запреты и далее будут делать Галицию привлекательным для украинофилов Российской империи местом публикации произведений и культурной жизни. Это гарантирует победу украинофильского течения в самой Галиции над их оппонентами русофилами, несмотря на финансовую помощь, которую последние получали из России. Внутри империи многочисленные запреты сделали невозможным найти точки соприкосновения украинофилов с властью. Возможность малорусского компромисса как способа решения украинского вопроса была упущена, так же, как и надежда на внедрение Малороссии в общерусское культурное и политическое пространство в качестве отдельного компонента триединой русской нации. У местной интеллигенции осталось только два пути – становиться истинно русскими или принять независимую украинскую идентичность.